Так что понимать-то? Девка ты пакостливая, все в деревне про то знают. Аджи разбесилась, блудить с тобой и принялась, пузо и нагуляла с Артемкой. Поганей-то тебя в Романовке и нету. Ну так за все это и казнись теперь. Бабка Андрониха говорила это, блестевшие зрачки Кати сперва все расширялись и расширялись. А когда до нее дошло, что старая женщина в эти жестокие слова вкладывает совсем противоположный смысл, из глаз обильно брызнули благодарные, облегчающие душу, и все тело слезы. Она качнулась, упала с кровати на колени. «Да за что? За что все это на меня свалилось? Напасти такие!» Воскликнула она, уткнулась лицом в сухие ноги бабки Андронихи, и та легкой высохшей рукой стала гладить ее по голове, по худой шее, по выгнутой горбом спине. Потом Катя, обессиленная и притихшая, опять сидела на кровати, а старая Андрониха тихонько говорила: «За что напасти эдакие на тебя? А вот я стану говорить, а ты выведи. Ты жизнь-то покуда видишь, как в зеркале. Что вокруг случается, то в нем тебе и отражается. А что за другой-то стороной стеколки, да что по бокам? Ты вот Федотью этакой злыдней знаешь, а каковая ж тогда в молодости она была? Ох-охо, не приведи Господь! Попила людской кровушки, до сего от нее и смельная. И батьку ее Лавыгина не знаешь ты, и муженька ее Сосония Пелюгина. Имя ему в аккурат тоже, пососал с народа соков. От них из ихней плоти и Артемий был. Ну-ка, к чему я это? Это значит, у нас тут в Романовке одна такая линия была, а другая... Это Тихомиловы, да вы, Афанасьевы. Бабку да деда своего тоже ты не помнишь. Да тебя их сгубили, Пелюгины. А там в гражданскую Сосонье Пелюгин из оружия убил матерь Степана Тихомилова, Татьяну. А отец твой потом Сосонья шашкой порубил. Всего ты и не расскажешь. Чего ты и я слыхала, произнесла Катя. Мало только. Не любил отец рассказывать. Словом, давняя вражда меж вашей да ихней линией тут. На крови все замешано. Ну а в жизни, что ж, это сказать, как жернова. Растерла она, значит, многое. Были да не стало ни Лавыгина, ни Сосония, ни Кузьмы Тихомилова с женой. Из рода Тихомиловского Степка один оставался. Из Афанасьевского отец твой, стал быть, Данила. А из ихней-то линии Артемий с Федотьей. У каждого детишки, понятно, пошли, как от корней отростки. Время-то как речка бежала и бежала. Про Артемия Пелюгина с Федотьей долго неслыхано у нас было. Где-то в северных снегах они жили. А перед войной, за год, что ли, аль за полтора, они тут и объявились. Да это помнишь, однако, и ты. «Да, зимой они приехали. Я в 10-м училась», — сказала Катя. «Ага, прямо как лисицы пугливенькие да бедненькие приехали. Землю перед твоим отцом да перед Степкой Тихомиловым так хвостом и мели. А внутри-то прежнюю злобу и привезли, таили ее, как горячий уголек под пеплом. И через год... Помнишь, аль нет... Как бабенка-то Степанова, Ксения, померла. Ну, угорела она. Угорела, угорела. Дважды кивнула старуха с горькой усмешкой. А разве нет? Все так говорили. И видели. Так и я видела. Ксенька там утром на кровати посинетая лежала, как кочерышка. В избе угару ровно воды в корыте, до верхов. Печная труба наглухо закрытая. А кто закрыл? Да помнится ж, говорили, сама Ксения —